после волны. День 89. На следующий день все занялись своими делами. Детям до обеда поручили прополку и полив в огороде. Светлана с Аленой занялись ремонтом и пошивом одежды. А мы втроем отправились к пирсу. К обеду наша постройка уже имела почти законченный вид. Оставалось пропустить по периметру толстый канат и закрепить на стойках, которые мы сделали из бруса и установили на расстоянии в метре друг от друга, подперев укосинами. Еще предстояло спереди и сзади сделать два откидных трапа, длиной 3 и шириной 2 метра. Иваныча идея. Теперь катамаран можно было использовать и как плавающий пирс. После обеда потренировались потаскать мандарином новый катамаран. Сделали несколько кругов по проливу, причем Иваныч находился на катамаране в это время и, периодически свешиваясь с палубы, заглядывал на поплавки. И там посмотрел, и сям, что-то руками везде попытался дергать, отрывать. Затем встал на носу с довольной физиономией и передал по рации, что можно причаливать. Пришвартовавшись, занялись механизацией, то есть через различные блоки и тали, которых на эсере было достаточно, сделали механизмы поднимания и опускания трапов. Также к выведенным выше палубы нескольким самодельным проушинам, приваренным к элементам обвязки, прикрепили различный такелаж и уложили несколько разных линей, тросов и канатов. В принципе, баржа была готова, только возить на ней пока нечего. После ужина Иваныч предложил сходить с баржей к эсеру и поснимать там различные негабаритные железяки, а также с помощью бензореза разобрать элементы мачт, трубопроводов и вентиляции. А потом он, просидев сигареты и что-то упорно считая в тетрадке, бубня себе под нос больше часа, положил на стол тетрадный лист с небольшой табличкой. Вот. Теоретически 6,5 тонн можно нагрузить, но надо проверять и придумать, что с определением крена при нагрузке. Можно сделать что-то вроде поплавков с отметками по бортам на носу и корме. То есть, какой выше выскочит, туда и крен. 6,5 тонн. Немало, в принципе. Можно все топливо выбрать с эсера и им для начала расторговаться. Только вот возить его емкостей нету. У нас все под пробку. А там еще много? Поинтересовался Александр. Да тонн 15 еще примерно есть. О! «Да еще же надо поискать траулер этих сынков», — сказал Иваныч. «Да, они вроде говорили, что топливом приторговывают», — ответил я. «А сколько сейчас у нас на острове запас топлива?» «Сейчас, Серег, а подай-ка наш грозбух из тумбочки. Я вроде записывал». «Ага, вот есть, 17,5 тонн». «Хм», — задумался Александр, — «что-то количество бочек не соответствует цифре». «Молодец», — подмигнул Иваныч. «Сразу видно, что шофер профи. Топливо считать умеешь. Есть у нас еще две емкости, ямы в земле, 10 тонн там». «А, теперь понятно. Ну вот, и оставить пока эти 10 тонн как стратегический запас. А бочками и возить, раз нет других емкостей». «Ну да, вариант», — согласился я. «А там, может, и еще бочек где прикупим, или емкость какую». «Ну, значит, план чуть изменим», — сказал Иваныч. «Сначала грузимся бочками и идем в лесной. Потом на СР сливать топливо и разбирать железяки». «Справитесь тут сами?» — спросил я у Светланы. «Справимся?» — переспросила Света Алена. «Конечно», — закивал та в ответ. Было заметно, что девушки нашли общий язык. «Ну вот, хорошо. С рассветом мы выходим. А я пойду подготовлю бот и спать», — сказал Иваныч.